Глава 33. Энш. «Энш, это ты, дорогая?» Энш уже собиралась идти на занятия по пилатесу, когда зазвонил телефон. Теперь она проклинала себя за то, что ответила. Ее свекровь всегда звонила по стационарному телефону, вероятно, потому что Энш настроила переадресацию на свой мобильный. В первые дни ее отношений с Лукасом Энш заставляла его перезванивать ей. «Твоя семья? Твои проблемы?» — говорила она. Но в какой-то момент она перестала говорить ему подобные вещи. В какой-то момент его семья стала ее проблемой. Все стало ее проблемой. «Привет, Леони», — сказала Энш, стоя со свернутым ковриком для йоги у ног. Она никогда не садилась, когда звонила свекровь. Лучше было оставаться на чеку. «Приятно слышать твой голос, Энш. Честное слово. Сколько мы уже не общались?» «Не очень долго». «Я собиралась позвонить вам целую вечность», — продолжала она без паузы. У Леони была мерзкая привычка заполнять малейшую паузу бессмысленной болтовней. «Как поживают мои внуки? Растут, как сорняки? Пора мне к вам заглянуть». «Уилл и Оли в порядке, и мы всегда вам рады, Леони», — сказала Энш, уверенная в том, что Леони покинет Перт только на Рождество, чтобы приехать в Мельбурн, где остановиться в апартаментах с завтраком, забронированных через Airbnb. Она отказывалась ночевать в комнате для гостей, потому что не хотела мешать. Что было бы замечательно, если бы она не говорила об этом через каждые 5 минут. Ее свекровь приезжала и требовала, чтобы ее внуков холили и лелеяли, пока она здесь. Ясно, что она не намеревалась всегда быть такой, и, что более важно, все это знали. Несмотря на это, Леони была замечательной бабушкой. Когда бы она ни приезжала, ее всегда можно было застать за занятиями с детьми. Она читала книги, играла в ролевые игры и часами участвовала в самых скучных затеях. Из-за этого мальчики обожали ее. И из-за этого Энш обнаружила, что не может заставить себя ее ненавидеть. «А как поживает мой мальчик?» — спросила она, разумеется, имея в виду Лукаса. «С ним все в порядке», — ответила Энш на автомате. Энш практически увидела, как она улыбнулась. «Ну, я полагаю, что он очень занят своей работой, мальчиками и хозяйством». Однажды, когда Леони была в гостях, Энш сидела на табурете у стойки бара с бокалом вина, пока Лукас укладывал посуду в посудомоечную машину. Леони так до конца и не оправилась от увиденного. «Позволь мне сделать это!» — настаивала она, бросив взгляд на Энш. «Ты весь день был на ногах. Тебе не следует этим заниматься». Похоже, ей было все равно, что Энш работает и зарабатывает львиную долю денег. По мнению Леони, забота о мужчине в доме была обязанностью женщины. «Мы все устали, но счастливы», — бормотала Энш, все время думая. «Почему я играю в эту игру со своей свекровью? Какое чувство, стыда или гордости, так глубоко укоренилось во мне, что я не могу быть настоящей?» Она представила себе, как бы выглядел честный разговор с Леони. «Как поживает Лукас?» — спросила бы Леони. «Ну, у него был один роман, о котором я знаю». «О, боже! Еще у него есть секретный телефон, и я почти уверена, что у него ребенок на стороне». «Господи!» «И я думаю о том, чтобы бросить его, но, несмотря на то, что он сделал, я не могу вынести эту мысль. И, честно говоря, я не уверена, почему именно я должна принимать решение, когда это он сходил налево». Но нельзя так разговаривать со своей свекровью. Ни с кем нельзя было так разговаривать. «Как на работе?» — спросила ее Леони. Разговор подходил к концу. Обычно Леони расспрашивала о детях, потом о Лукасе, так что Энш чувствовала себя неполноценной, и потом, наконец, переходила к сути разговора, который обычно заключался в том, чтобы попросить совета по недвижимости для своего друга. Только один раз она спросила Энш о работе, чтобы напомнить ей, что та слишком много работает. «Неплохо», — начала Энш, — «хотя я считаю...» «Хорошо, что ты работаешь», — перебила она. Мозг не любит бездельничать. От этого начинаешь слишком много обо всем думать. Энж помолчала. Это было похоже на намек. О чем, например? Ну, ты же знаешь, о разном. Я помню, когда мои дети были маленькими, а отец Лукаса был все время на работе, я часто сводила себя с ума разными мыслями о моих друзьях, о детях, о моем браке. Но ведь так можно и рехнуться, правда? На этот раз Леони не стала заполнять тишину болтовней или шумом. Энж опустилась на сиденье рядом с телефоном. Говорил ли с ней Лукас? Это было маловероятно, но не невозможно. Внезапно Энж задумалась о замужестве Леони. Может быть, оно тоже было связано с изменой? Неужели она сделала своей философией закрывать на это глаза? Люди, живущие по такому принципу, любят, чтобы и другие следовали ему. В противном случае существовал риск того, что их философия окажется неверной. «В жизни все зависит от нашего отношения, Энж», — продолжила Леони. «Если ты будешь часто говорить себе, что жизнь прекрасна, так или иначе, так и будет». «Может быть», — подумала Энж. «Или, может быть, в конечном итоге ты окажешься посреди идеально выглядящей лжи».